Она появилась в их компании словно из ниоткуда. Миниатюрная черноволосая девушка с маленьким ртом, тонким сдернутым носиком и огромными карими глазами. Вика очень походила на героиню аниме. Виктория вошла в их круг незаметно. Просто в один из вечеров Сашка пришел в клуб с ней и сказал: «Знакомьтесь, это Вика, моя девушка». С того времени Вика присутствовала почти на каждой встрече друзей. Марку она не то чтобы не нравилась, скорее девушка его настораживала. Ему, видящему чуть больше, чем обычный человек, удавалось улавливать тонкие вибрации людей. Вибрации Виктории сильно резонировали с Сашкиными, и Марк это хорошо чувствовал. А потому не понимал, что рядом с добродушным коренастым Сашей делает эта точеная, словно статуэтка, девушка, внутри которой Марк ощущал сильную сексуальную энергию. А еще Марка злило то, что эту энергию ощущает не только он. Не в том смысле, что друзья вдруг тоже заделались своего рода экстрасенсами. Нет. Скорее, они чувствовали это на животном уровне, как самец чувствует самку. Это было видно потому, какие взгляды ребята из-под тяжка бросали на девушку своего друга. А это могло закончиться неприятностями. Марк дорожил своими друзьями. Вместе они были еще с мальчишества. И потому совсем бы не хотелось рушить дружбу из-за появления смазливой мордашки. Марк уже год как был женат. После их совместного с Миленой приключения на кладбище, он четко уверился, что это та самая девушка, с которой он хотел бы связать жизнь. Тем более, как оказалось, Милена была прекрасной хозяйкой и пекла умопомрачительные плюшки. Естественно, главным показателем того, что она та самая, было спокойствие за спиной Марка. Темный попутчик никак не реагировал на девушку. Даже когда в периоды плохого настроения Милка решала вдруг закатить скандал, попутчик не шевелился. Марк любил Милену. Девушка часто бывала в компании друзей мужа. При этом и у других ребят были и жены, и просто девушки, с которыми они давно встречались. Но ни одна из них не вызывала у Марка такого чувства напряженности, какое вызывала Виктория. Ему все время казалось, что она закрутилась с Сашкой не просто так. Да и вибрации, исходящие от нее, были словно искусственно созданы. «С вами сегодня снова отдыхала Вика?» – однажды спросила Марка Милена. «Да, была», – ответил он жене. «Как ты поняла?» «От тебя разит ей», – пояснила она. «В смысле, пахнет ее духами?» – не понял Марк. «Нет, конкретно ей», – ответила Милена и занялась своими делами. Именно этот разговор навел Марка на мысль, что Виктория может магичить, увеличивая свою сексуальную энергию. Но вот зачем она это делает, Марк не понимал. Шли дни. В квартире зазвонил телефон. И, взяв трубку, Марк услышал голос одного из друзей. Поступило предложение съездить на речку, пожарить мясо, отдохнуть. Встречу назначили на ближайшие выходные. Вечером того же дня молодому человеку предстояло встретиться со своей давней знакомой, ведьмой Севильей. Очередной изготовленный амулет ждал свою хозяйку. Ведьма, как всегда, оказалась пунктуальной. Дверной звонок прозвонил точно в 7 вечера. «Здравствуй, дорогой», – произнесла Севилья, впорхнув внутрь квартиры. Проходя в кабинет Марка, женщина бросила надменный взгляд в сторону спальни. Там на кровати щебетала по телефону Милена. Ведьма явно не одобряла Марка в выборе супруги. И даже то, что Милена и дочь Севильи были подружками, не делало ее мягче по отношению к Милке. Марк перехватил презрительный взгляд и улыбнулся. Он знал, как бы Севилье хотелось, чтобы на месте Милки оказалась ее дочь Фрида. Но к облегчению самого Марка Фрида не разделяла вкусы матери. Мужчина пригласил Севилью присесть. Удобно расположившись, она взяла протянутый амулет. Восьмиконечная деревянная звезда приятно легла в руку. Амулет поблескивал от лака. Выжженный в самом центре глаз гора, казалось, смотрел прямо в душу. Женщина цокнула языком и улыбнулась. «Ты великий мастер, Маркуша», – одобрительно произнесла она. «Я в вечном долгу перед тобой и твоими амулетами. Сколько важных дел я с легкостью провернула благодаря им». Они посидели еще немного, поговорив о личных делах, и ведьма начала собираться домой. «Ах да», – произнесла она, театрально приложив пальцы к вискам. «Столько информации совсем из головы вылетело. Совсем недавно в наших кругах одна особа интересовалась твоей женой». «Миленкой?» – Марк вопросительно поднял вверх брови. «И что же она хотела? Милка уже год как не практикует с магией». «Помню, помню», – улыбнулась Севилья. «Такой скандальчик не забудешь». Дама интересовалась, как сильна была Милена в магии и какими методами работала. Я тактично отослала ее, дав понять, что не испытываю к Милене дружеских чувств. Севилья широко улыбнулась. В голове Марка промелькнул образ Стервелы де Виль из известного мультика про далматинцев. С такой улыбкой Севилья была похожа на нее точь-в-точь. «Уж прости, Маркуша», – елейно проворковала она, кладя руку на плечо Марка. «Что есть, то есть. Твоя женушка мне действительно не нравится». «Главное, что она мне нравится», – добродушно ответил Марк, подмигнув ведьме. «Спасибо за предупреждение, Севилья», – закончил он. «Как всегда, с тобой приятно иметь дело». Закрыв за ней дверь, Марк вошел в комнату к жене. «Я надеюсь, ты не вернулась к прежней деятельности?» – холодно спросил он. «Нет», – ответила она. «Ты же знаешь, дорогой, только на камушках и только для реально близких людей. А что случилось?» «Севилья сказала, что недавно кто-то тобой интересовался», – ответил Марк. Милена пожала плечами в знак того, что действительно не понимает, кто это мог быть. Наступили выходные. Погода не подвела. И затарившись углем и провиантом, друзья большой компании ехали на пикник. Облюбованное место у реки было пустынно. Обрадованные этим фактом, ребята остановили машины и принялись выгружать из багажников пакеты. Вся компания разбилась на два лагеря. Мужская ее часть скучковалась у мангала. Женская сидела вокруг стола и безмятежно болтала. Настроение у всех было замечательное. Одно напрягало Марка. Хоть это никто и не замечал, сам он постоянно ловил на себе горячие, если не сказать откровенные взгляды Виктории. Ему это однозначно не нравилось, и оттого он старался поворачиваться к ней спиной. Когда шашлык был готов и ароматный запах жареного мяса поплыл по поляне, ребята вернулись к столу. Так получилось, что усаживаясь, Вика оказалась рядом с Марком. Мужчина хотел было поменяться местами с Миленой, но решил не показывать своего настоящего отношения к Вике. Разговор протекал в мирном русле. Компания смеялась, обсуждала новинки кино, делилась планами на отпуск. Когда Милена начала рассказывать об их с мужем планах, Марк вдруг почувствовал, как ладонь Вики легла ему на колено. Виктория слегка сжала пальцы, и обоняние Марка вдруг уловило такой умопомрачительный запах, что от удовольствия он даже прикрыл глаза. Запах однозначно исходил от Вики, ему невозможно было противиться. В сознании Марка всплывали картинки обнаженного гибкого тела со смуглой бархатной кожей. От громкого стона его удержало то, что тьма за спиной подала признаки жизни. Это моментально отрезвило его. Одним движением он сбросил руку Виктории с колена и, отвернувшись от нее всем корпусом, стал внимательно слушать голос жены. Сердце громко стучало, ладони вспотели, в глазах все слегка плыло. Ему стоило неимоверных усилий взять себя в руки. Злой на самого себя, Марк поднялся из-за стола. «Хочется пройтись к лесу», – сказал он. «Надеюсь, никто не против. Милен, со мной не хочешь?» «Дорогой, ты не обидишься, если я останусь? Совсем не хочется комаров кормить», – виновато спросила Милка. «Конечно», – ответил Марк и, чмокнув жену в лобик, собрался уходить. «А можно я составлю тебе компанию?» – вдруг поднявшись со стула, спросила Виктория. «Обожаю запах леса, если, конечно, Милена не против». Милка молча уставилась на девушку, не зная, что ответить. С одной стороны, Вика ее раздражала, она не раз говорила об этом мужу. А с другой стороны, было неудобно ответить отрицательно. «По-моему, этот вопрос тебе нужно адресовать Александру, а не мне», – проговорила Милена, внимательно посмотрев на Вику. Сашка, пропустивший к тому времени тройку бутылок пива, благосклонно махнул рукой. Он знал, что Марку можно доверять всецело. От этого жеста у Морока вспотела спина. Отнекиваться теперь стало неудобно, и неловко улыбнувшись, Марк бросил коротко. «Ну, пошли». Они медленно брели к лесу. Всю дорогу мужчина чувствовал на своей спине внимательный взгляд Виктории. «Зачем ты это сделала?» – спросил Марк, не глядя на девушку. «Нестерпимо захотелось», – хитро прищурившись, ответила она. «Ты так дурманище пахнешь, не смогла удержаться». Марк плотно сжал губы. Хотелось наговорить этой самоуверенной особе гадостей. «Можно один вопрос?» – спросила Вика, когда они скрылись за полосой деревьев. Марк продолжал молчать. «Я знаю, что в определенных кругах тебя называют Морок. Одна птичка мне шепнула на ушко, что ты наделен силой. Хочется узнать об этом поподробнее», – продолжила она. От возмущения Марк остановился и в упор уставился на Викторию. «Ты в своем уме?» – удивленно спросил он. Кто ты такая, чтобы я тебе что-то рассказывал? Я скажу тебе больше. Не смей вообще приближаться ко мне». Марк уже приготовился развернуться и пойти обратно к друзьям, когда Вика резко прижала его к дереву и прильнула к его рту губами. И снова сознание Марка поплыло от волнующего запаха, который обволакивал, вытесняя собой реальность, принося лишь одно желание – обладать телом, от которого этот запах исходил. Через минуту Виктория сама отстранилась от Марка. Довольная собой, она хищно улыбалась, смотря прямо в глаза мужчине. Вика положила руку ему на грудь. «Хороший мальчик», – произнесла она, слегка похлопывая его. «На сегодня хватит, но мы обязательно вернемся к этому вопросу». И развернувшись, девушка пошла прочь из леса, оставив Марка стоять прислоненным к дереву. Марк хватал ртом воздух. Перед глазами все плыло. Дурманящий аромат словно не хотел выпускать его из своих объятий. «А где же Марк?» – спросила Милена, вернувшуюся в компанию Вику. «Как оказалось, я не настолько люблю лес», – улыбнувшись, ответила она. «Там комаров уйма. Я сбежала, а Марк остался бродить. Но думаю, что и его надолго не хватит». Марк вышел из леса лишь тогда, когда полностью убедился, что сознание пришло в норму. Направляясь к друзьям, он думал только об одном – как он будет смотреть в глаза Милены, ведь еще минут 20 назад он с неистовой силой так желал другую женщину. Натянув на лицо некое подобие улыбки, Марк присел рядом с женой. «Что-то случилось?» – спросила Милена, внимательно вглядываясь в лицо мужа. «Нет, с чего ты взяла?» – как можно непринужденнее ответил Марк. «Комаров уйма. Никакого удовольствия от такой прогулки», – произнес он как можно громче, поймав на себе довольный взгляд Виктории. Домой Марк и Милена уехали самыми первыми, сославшись на неожиданную работу, о которой вдруг вспомнил Марк. Милена, явно заметившая изменения в муже, его поддержала. Всю дорогу на вопросы жены Марк отвечал не впопад. В конечном итоге Милена решила отстать от него. «Зайка, мне действительно нужно поработать», – уже дома сказал Марк и закрылся в кабинете. Устало откинувшись в кресле, он шумно выдохнул и закрыл глаза. Сознание тут же вернуло его в лес. Он вновь чувствовал жесткую кору дерева за спиной и такие горячие, дурманящие губы Виктории. По телу пробежали мурашки, стон вырвался из груди. Марк распахнул глаза и с ужасом понял, что безумно желает ту, которая так дурманяще пахла. Собрав все силы, Марк сбросил с себя остатки наваждения и пулей, вылетев из кабинета, ринулся в ванную. Ледяные струи стекали по подтянутому телу, возвращая в реальность. Он стоял под холодной водой так долго, насколько смог вытерпеть. Ему было страшно покидать эту маленькую комнату, обложенную кафельной плиткой. Ведь там, за дверью, его ждала Милена, перед которой теперь было дико стыдно. Насухо вытеревшись, Марк тихонько вышел из ванной и постарался как можно незаметнее прошмыгнуть обратно в свой кабинет. Он сгреб в охапку почти все книги о магии, стоящие на полке. Бросив их на стол, Марк сел в кресло, надеясь найти ответ на интересующий его вопрос. Милена терпеливо ждала, когда супруг выйдет из ванной. Как только он закрылся в своем кабинете, девушка подошла к шкафу и вытащила с верхней полки небольшой замшевый мешочек. Устроившись на кровати поудобнее, Мила разложила перед собой квадрат из мешковины и, закрыв глаза, стала что-то шептать себе под нос. Затем она развязала мешочек и высыпала его содержимое на ткань. Разноцветная мозаика легли на мешковину блестящие камушки. Милена провела по ним рукой, ощущая прохладу. Отодвинула некоторые из них в сторону и задумчиво уставилась на полученную картинку. Затем опять собрала камни вместе и снова рассыпала их по ткани. Между бровей залегла глубокая морщинка. То, о чем поведали своей хозяйке камни, ей явно не нравилось. Они дали понять, что в жизни двух человек появился третий. Но самое странное, что по раскладу выходило, будто этот третий интересуется вовсе не людьми. Дверь в кабинет открылась, и Милена вошла внутрь. «Уже полночь, пора спать», – произнесла она, закрывая лежащую перед Марком книгу. Словно робот, он поднялся из кресла. На сердце камнем лежала вина. Стараясь не смотреть на Милену, Марк лег в постель и отвернулся к стене. «Марк, что-то случилось?» – спросила опять Милена, смотря на спину супруга. «Нет, мил», – ответил Марк. «Голова очень сильно болит». Всю ночь Морок не спал. Он слышал, как мерно засопела жена. В ночной тиши, казалось, он слышал даже биение своего сердца. Мысли вертелись в голове. Размышляя, он сопоставлял факты сегодняшнего дня с тем, что выискал в книгах. Марк был уверен, что он ухватил нить, но к чему она приведет, не имел представления. Книги подсказали, к кому обратилась Виктория за помощью, чтобы иметь власть над мужскими слабостями. Сомнений не было. Вика призвала демоницу Лилит. Именно она сделала ее сексуальную энергию такой сильной. Теперь Марк знал, как обезопасить себя от ее чар. Одно ему было неясно. Почему именно на него нацелилась Виктория? Утро для Морока началось раньше обычного. Он заперся в своем кабинете и усиленно работал над амулетом для себя. Он, как человек, изучивший разные течения магии, прекрасно знал, как опасно связываться с Лилит. Демоница не любила мужчин, лишь некоторым позволяла призывать себя. На зов женщины она отзывалась охотно, особенно если просьба заключалась в желании владеть мужчиной. Договориться с Лилит Марк даже не думал. А вот разрушить все, что шло в его сторону от Виктории, включая силу демоницы, он намеревался. Легко легла на деревянный амулет выжженная руна Хагалас. Сопровождаемая тихим шепотом оговора, она несла в себе силу разрушения. В ней таилась мощь стихии. Действие этой руны было недолгим, но стремительным и мощным. Оно напоминало сход лавины. Именно это Марку и нужно. Он вовсе не хотел долго и муторно разрушать чары. Ему нужно было одно – ударить больно и резко, отбив желание Виктории вообще приближаться к нему. Когда амулет был готов, Марк продел сквозь проделанное отверстие кожаный шнурок и надел его на себя. От прикосновения амулета в области груди словно прошлась горячая волна. Марк одобрительно хмыкнул, прикрыв руну ладонью. Она приняла наузника. Выйдя из кабинета, мужчина вошел в комнату и присел на кровать рядом с женой. Милена спала. Он наклонился и нежно чмокнул ее в щеку. Жена приоткрыла один глаз и улыбнулась. Взгляд скользнул по груди мужа, и, заметив амулет, она удивленно вскинула брови. «Хагалас?» – спросила она. «Так надо», – коротко бросил он и ушел готовить завтрак. Ближе к обеду Милена засобиралась навстречу. Девушка решила устроиться на работу, и на сегодня было назначено собеседование. Проводив жену, Марк уселся в кресло перед телевизором. От фильма его отвлек звонок в дверь. Открыв, Морок сразу напрягся. На пороге стояла Виктория. «Зачем ты здесь?» – спросил он. «Может, впустишь? Или так и будем в подъезде разговаривать?» – вопросом на вопрос ответила девушка. Нехотя Марк отстранился, впуская Вику в коридор. Вести светскую беседу и быть вежливым он не собирался. И как только закрыл дверь, повторил свой вопрос. «Зачем ты здесь?» «Ну, дорогой», – слащаво заговорила Вика. «Неужели тебе не понравилась наша последняя встреча?» С этими словами девушка начала медленно расстегивать пуговицы на блузке. «Мне не о чем с тобой говорить», – холодно произнес Марк. «Если ты думаешь, что я не понимаю, кого ты призвала на помощь, то ошибаешься. Вчерашнее мое поведение больше никогда не повторится». Вика стояла и лукаво улыбалась. Она не делала попыток сблизиться. Расстегнув последнюю пуговицу, она развела полы блузки в сторону, выставляя на показ грудь в белоснежном ажурном бюстгальтере. «Лишний раз убеждаюсь, что ты идеально подходишь для меня», – проворковала Вика. «И раз ты догадался, кто мне служит, быть может, не стоит противиться. Мы можем прекрасно проводить время вместе», – проговорила она, нежно проведя ладонью по щеке Марка. «Благодаря Лилит и мне ты испытаешь невероятное блаженство». Вика подошла к Мороку совсем близко и шептала тихо-тихо, слегка касаясь губами его уха. По телу мужчины хоть и побежали мурашки, его ум оставался незамутненным. Он подпустил Викторию так близко ради одного. Ему нужно было узнать, зачем ей близость с ним. Марк прикрыл глаза, делая вид, будто опьянен чарами. А Вика все продолжала шептать. «Мне подвластна демоница», – ворковала она, гладя Марка по спине. «И у тебя за спиной есть демон. Мы идеальная пара. Ты усилишь мою мощь». Дальше Морок слушать не стал. Ловким движением руки он снял с себя амулет и накинул его на шею Виктории. «Позволь оставить моего демона при себе», – спокойно сказал он, глядя в глаза Виктории. Девушка резко отстранилась. Ее тело затрясло мелкой дрожью. В голове словно застучали сотни барабанов. Она сжала уши ладонями и зажмурилась. Тонкая струйка горячей крови потекла из носа. Вика стояла широко распахнутыми глазами, до конца не понимая, что происходит. Внутри словно разгорался огонь, обжигая внутренности. Неловко проведя пальцами под носом, Вика взглянула на свою руку со следами крови. Стало невозможно дышать. Когда ее голова начала трястись, а глаза стали закатываться, Марк протянул руку и резко сдернул амулет. Шум в ушах Виктории тут же смолк, дышать стало легче. Властным движением Морок схватил девушку под локоть и втолкнул в ванную. Он стоял в дверях и смотрел, как Вика открыла кран с водой и неуклюже умылась. Состояние прострации покидало ее медленно. Собрать мысли в кучу было очень тяжело. Смыв кровь, девушка повернулась к Марку. «В следующий раз я не сниму с тебя амулет», – ледяным тоном проговорил он. «Мне не нужны проблемы с женой. С чего ты вообще взяла, что я допущу тебя к моему демону? С чего ты вообще взяла, что он есть?» Виктория молча смотрела на Марка. Было видно, что она все понимает, но адекватно реагировать еще не может. «Послушай», – уже с жалостью в голосе проговорил Марк. «Ты должна понять, что в нашем мире не все можно взять силой. Сделаем вид, что ничего не было. Ты оставишь попытки сблизиться со мной». В глазах Виктории загорался огонь злобы. Она с ненавистью смотрела на Морока. «Помоги мне уйти», – сквозь зубы проговорила она. Марк взял ее под руку, открыл дверь и вместе с ней вошел в лифт. Выйдя из подъезда, он подождал, пока она достанет ключи от машины, и помог ей сесть за руль. «Не уезжай сразу», – попытался он проявить беспокойство, видя ее состояние. «Подожди немного». Вика подняла на него полный лютой ненависти взгляд. «Ты еще пожалеешь об этом», – стальным голосом отчеканила она и силой хлопнула дверцей автомобиля. Марк не стал строить из себя сильно заботливого человека, тем более, что он по праву считал себя ни в чем не виноватым. И развернувшись, он пошел к своему подъезду. После этого случая Виктория действительно отстала от Марка. И даже на обычных встречах ребят она теперь появлялась крайне редко, чему Марк был несказанно рад. Дни шли чередом. Больше никаких волнений в их жизни не возникало. И лишь изредка за спиной чего-то шевелилась тьма. Причину этого Марк объяснить не мог. В один из вечеров у Марка была назначена встреча. Мужчина, с которым он говорил по телефону, был ему незнаком. А бы кого Морок не приглашал к себе в дом, потому встреча была назначена в парке. Марк хотел встретиться пораньше, чтобы этот вечер провести с женой. Но мужчина ответил, что, увы, сегодня он будет свободен только к вечеру. Договорившись о времени, они закончили разговор. «Почему так поздно?» – спросила Милена, глядя в окно. На улицу опускались сумерки. «Зай, я хотел пораньше, но клиент днем занят. Постараюсь отделаться побыстрее», – сказал он, чмокая жену в щеку и закрывая за собой дверь. Парк пустел. Ближе к вечеру по аллеям гуляли в основном влюбленные парочки. На лавочках под фонарями кучковалась молодежь. Марк остановился в уговоренном месте и стал ждать. За спиной снова забурлила тьма. Списав все на мрак ночного парка, Морок не особенно беспокоился. Со спины раздались шаги. Он развернулся и увидел направляющегося к нему мужчину. Поздоровавшись, мужчина представился Сержем. Марк про себя тихонько ухмыльнулся. «Очередная жертва магизма», – подумал он. Ему всегда было интересно, почему те, кто приписывает себя к магии и экстрасенсорике, не могут оставлять свои обычные имена. «Ну, зовут тебя Сергеем. Так и представляйся». «Нет же. Обязательно нужно исковеркать имя». Мыслями вернувшись к собеседнику, Марк стал его разглядывать. Сумрак вечера мешал рассмотреть черты. К тому же Серж стоял спиной к фонарю, отчего его лицо было скрыто темнотой. «Не очень он похож на мага», – думалось Мороку. Под черным замшевым пиджаком проглядывали внушительные мышцы. Коротко стриженная голова, крупные черты лица. Мужчина был больше похож на авторитета с кличкой Серый, нежели на Сержа. Но оценка внешности в принципы Марка не входила. Уж кому как не ему знать, насколько внутреннее состояние человека могло отличаться от его внешних данных. «Я бы хотел вам предложить кое-что», – тихо сказал мужчина. Брови Марка взлетели вверх. «Мне?» – переспросил он. «Очень неожиданно». «До меня дошли слухи, что вы изготавливаете амулеты», – пояснил Серж. «Так вот, совершенно случайно у меня оказалась пара кусков гренадила. и я бы с удовольствием вам их продал». Марк внимательно изучал человека. Он прекрасно знал, что африканское черное дерево – очень ценная порода. К тому же этот вид дерева считается сейчас исчезающим. Заиметь в свою коллекцию этот материал было бы удачей. Но соглашаться на сделку, не имея возможности проверить подлинность, было бы глупостью. «Для начала мне нужно посмотреть товар», – спокойно сказал Марк. «Конечно, нет проблем», – тут же согласился Серж. «Один кусок дерева я привез с собой. Моя машина стоит почти рядом. Пройдемте?» «Пожалуй», – согласился Марк. Они шли по темным аллеям парка к выходу. Каким образом к нему попала древесина, Серж рассказывал неохотно. В конечном итоге Марк решил не любопытствовать, видя, как долго тот настраивается на ответ. Машина действительно стояла почти рядом. Выйдя из парка, Серж вел Морока к автомобилю. Чем ближе Марк приближался к машине, тем отчетливее чувствовалась сгущающаяся за спиной тьма. На мгновение он остановился и покрутил головой в поисках возможной опасности. «Ну что же вы?» – окликнул его Серж, видя, что тот стоит в замешательстве. Было бы неудобно просто развернуться и пойти прочь от этого места. Поэтому Марк, заглушая тревогу, пошел к автомобилю. Город в вечерних сумерках был немноголюден. Серж, стоящий перед Марком, не делал никаких попыток причинить ему вред, но отчего-то чувство опасности усиливалось. «Вы чем-то обеспокоены», – произнес Серж. «Если вы переживаете, что я хочу вам продать подделку, то вы ошибаетесь». «Нет-нет», – попытался успокоиться Марк, – «дело вовсе не у вас. Покажите древесину и поскорее покончим с этим». Серж открыл багажник высокого внедорожника. В салоне действительно лежал кусок древесины. Морок протянул руку и положил ладонь на шероховатую поверхность. «Не хочу вас расстраивать», – проговорил он, поворачиваясь, – «но это не грена». Договорить Морок не успел. Что-то твердое обрушилось на затылок, и мир погрузился во тьму. Ближе к полуночи, когда муж так и не вернулся, Милена обзвонила всех друзей. Увы, но никто из них не знал, где Марк. Его телефон тоже был вне зоны действия. Девушке не спалось. Сев поудобнее, она снова взялась за свои камни. И в этот раз они указывали на существование третьего лица. Сердце сжалось от мысли, что Марк может просто променять ее на другую. Милена снова и снова делала расклад. Не верить камням не было смысла. Другая точно была. Беспокоило Милену еще и то, что расклад указывал на присутствие опасности. Камни говорили, что нечто темное пытается увеличить свою мощь. Милена запуталась окончательно. Она прекрасно знала, что за спиной Марка существует великая тьма. Так неужели он сам решил усилить ее за счет чьей-то жизни? Еле дождавшись утра, девушка поспешила к своей знакомой Фриде, вернее, к ее матери, Севилии. Очнулся Марк в темноте. Он понял, что лежит на столе. Руки были свободны. Шею и ноги сковывали железные обручи. Морок дотронулся до кольца на шее и понял, что его пристегнули цепью, как собаку. Странным было то, что за спиной была тишина. Его попутчик спал, будто не чуя опасности. Марк сосредоточился. Он воззвал к тьме, но она не слышала его. Мужчине стало по-настоящему страшно. Еще ни разу в жизни темный попутчик не покидал его. Скрипнула дверь, и в помещении вспыхнул свет. Когда глаза привыкли к яркости, он увидел, что действительно лежит на столе, в подвале. От ног и шеи к полу тянулись цепи, конечные звенья которых были зацементированы в пол. По лестнице вниз кто-то спускался. Поднять голову и посмотреть было невозможно. Когда шаги приблизились, взору Марка предстала Виктория. «Неожиданно, правда?» – сказала она, хищно улыбнувшись. «Что ты сделала?» – спросил Марк. «Почему я...» Он осекся и замолчал. «Почему ты не можешь вызвать своего демона?» – продолжила его мысль Вика. «Все очень просто. Под тобой лежит ловушка-круг, в центре которого нарисован плененный демон, окруженный словами заклинания. Этому обряду меня научила одна старая еврейка. О, это была мудрая женщина. Приковав тебя так, как прикован демон на изображении, я пленила твоего дружка. Сила демона не может выйти за пределы круга». Виктория хихикнула и склонила свою голову к лицу Морока. «Смешно, правда?» – продолжила она. «Как в сказке про Вия. Никогда бы не подумала, что защита круга действительно действует». «Как ты меня сюда притащила?» – спросил Марк. «Ой!» – театрально махнув рукой, девушка пояснила. «Это все Сергей. Вы, мужчины, такие падки на секс. С чарами Лилит над вами можно властвовать вечно. Я лишь намекнула ему, что за помощь мне его ожидают райские наслаждения. И вуаля, ты здесь». «Что ты собираешься делать?» – вновь спросил Морок, понимая, что он в западне. Силой человеческих усилий цепи было не разорвать. «Что я собираюсь делать?» – задумчиво произнесла Виктория. «Всего лишь забрать твоего демона». Она довольно улыбнулась, обнажая ряд белых и ровных зубов. «Понимаешь», – продолжила она, – «я призвала Лилит, но она такая непостоянная. Ее все время нужно чем-то задабривать». «А твой демон, насколько мне известно, с тобой много лет. И это значит, что он как джин, просто сидит в своем сосуде и выходит по желанию. Мне это подходит. Ну а ему, я думаю, без разницы, кого использовать в качестве сосуда. Когда ты мне расскажешь о ритуале, которым вызвал его, я повторю обряд. Завтра как раз полнолуние, ближе к вечеру и начнем». «С чего ты взяла, что я все расскажу?» – задал вопрос Марк. Виктория молча расстегнула пуговицы на его рубашке, обнажив торс. «Мне, может, и не расскажешь», – хищно улыбнулась она, ведя пальцем по груди, опускаясь ниже к животу и проводя линию к ширинке. «А вот Лилит обязательно». Марк шумно выдохнул. Вика звонко рассмеялась и направилась к выходу. Спустя минуту свет в подвале снова погас. Морок остался в кромешной тьме. Севилья деловито стучала коготком по поверхности стола. «Не понимаю, с чего мне тебе помогать?» – спросила она, глядя на Милену. «Я не прошу помочь мне, я прошу за Марка», – ответила девушка. «Подумаешь, загулял», – надменно произнесла ведьма, в упор уставившись на Милу. «А ты как думала, милочка? Рядом с таким мужчиной нужно огнем гореть, а не борщи с плюшками ему подсовывать». «Мама, какое твое дело?» – встряла в разговор с балмошная Фрида. «Не хочешь помочь, так и скажи. Нечего тут нравоучения читать. Милка, пошли, я знаю, к кому еще обратиться». «Ладно», – громко произнесла Севилья. «Я помогу, но это только ради Марка». Ведьма занавесила шторы, зажгла пару свечей, стоящих на столе, и взяла в руки Таро. «Как бы тебе не хотелось это отрицать», – начала Севилья, – «но другая все же есть. Сейчас посмотрим, кто она». «Фрида, подай мне шар», – командным голосом произнесла женщина. Спустя пару секунд перед ней на столе стояла идеально гладкая каменная сфера. На черных глянцевых боках заиграли отблески свечей. Севилья положила руку на шар и прикрыла глаза. «Невысокая, черноволосая. В жизни Марка она появилась недавно», – описывала ведьма девушку из своего видения. «Девица настойчива, владеет некой силой, мужчины от нее без ума». «Сила», – тихо повторила Милена. «Мне важно понять. Камни показали, что нечто темное ищет источник, чтобы стать могущественнее. Неужели Марк хочет завладеть чьей-то силой?» Пару минут ведьма сидела в полном молчании, делая руками пасы над шаром. Открыв глаза, она в упор взглянула на Милену. «С чего ты взяла, что силу хочет забрать он? Быть может, наоборот, кто-то хочет забрать себе силу Морока?» Милена лихорадочно соображала. Конечно же, она не допускала мысль, что кто-то захочет посягнуть на силу Марка. О темном попутчике знали лишь самые близкие друзья. В мире колдунов и экстрасенсов Марк слыл наузником, которому свыше дано чуть больше. Но они не знали, что за спиной Марка стоит тьма, всю жизнь живущая рядом. Значит, кто-то рассказал о тайне. Из раздумий Милену вывел вопрос Фриды. «Хоть кто-то подходит под описание?» «Еще как подходит!» — гневно сверкнув глазами, ответила Мила. Поблагодарив ведьму и пообещав Фриде держать ее в курсе, Милена поехала домой. В голове потихоньку складывались пазлы. Несомненно, той, кто влезла в их размеренный быт, была Вика. Не зря она так не нравилась ей. Слишком уж слащаво Виктория вела себя в их компании. Миле вспомнилось, как Вика вызвалась прогуляться с ее мужем в лесу, и каким рассеянным после этого был Марк. Еще в машине она набрала номер Саши и спросила, не знает ли он, где сейчас его девушка, Виктория. Александр ответил, что с Викой они расстались, но он знает, что она на несколько дней уехала на дачу. Милена как бы невзначай поинтересовалась, где находится дача девушки. Александр простодушно назвал место, где располагался дачный поселок. Навигатор услужливо подсказал дорогу. Мирена мчалась по трассе, намереваясь во что бы то ни стало найти мужа. В бессильной злобе Марк дергал цепи. Еще яснее он осознал, что к тьме за спиной он слишком привык. Они, как сиамские близнецы, были неотъемлемой частью друг друга. Марк был частью в мире живых. Темный попутчик – частью мира мертвых. К тому же Марк попросту не знал, что может случиться с каждым из них, если разделение действительно произойдет. Мужчина судорожно соображал, что он может предпринять. Ведь заклинание, которым, как думает Вика, он когда-то призвал к себе демона, не существовало. Мелина подъехала к поселку ближе к вечеру. К радости девушки, поселок не был новостроем с высоченными кирпичными заборами, за которыми чинно проживали сильные мира сего. Она медленно катила вдоль длинной улицы, глазами высматривая автомобиль Виктории. Мила молила небеса, чтобы Вика не загнала его в гараж. Видимо, сегодня удача была на ее стороне. Белая Киа стояла чуть дальше середины поселка. Проехав еще 3 дома, Мелина остановила машину у старенькой деревянной халупы. Двор зарос высоченной травой. Забор представлял собой нечто хлипкое, местами совсем разобранное. Этот дом, как гнилой зуб, стоял в ряду ухоженных кирпичных и деревянных построек. Позади домов было поле. Мила вышла из машины и издалека попыталась рассмотреть дом Виктории. Дом был кирпичный, 2-этажный. Первый этаж располагался гораздо выше привычного уровня. Это означает, что цокольный этаж предусмотрен либо под гараж, либо в доме охренительно здоровый подвал, подумала Милена. Забор был достаточно высокий и крепкий. «Видимо, придется изучать тыл», – хмыкнула про себя Милка. На самом деле ей очень повезло, что посреди общей застроенной линии оказался этот заброшенный участок. Стараясь остаться незамеченной, Мелина прошмыгнула в заросли заросшего сада. В подвале вспыхнул свет, и, напевая современный мотив, по лестнице стала спускаться Вика. Подойдя к Марку, она сладко улыбнулась. Выглядела она сногсшибательно. Ярко-алая помада, красиво очерченные глаза. Темные волосы были забраны вверх, за исключением нескольких волнистых прядей. Девушка была облачена в черное платье с широкой юбкой, рукава которого с прорезями для рук были фактически до пола. Сверху донизу платье было расшито кроваво-красными магическими символами. На пальцах рук были нанизаны перстни с камнями. Запястья украшали несколько массивных браслетов. Довершали образ хищно изогнутые, покрытые черным лаком ногти. «Антураж – наше все», – засмеялась Виктория, видя, что Марк под впечатлением от ее образа. «Не хочу, чтобы демон подумал, что новый сосуд для него слишком прост», – произнесла она и снова рассмеялась. «Послушай», – начал Марк, – «ну неужели ты не понимаешь, что после всего я не дам тебе спокойно жить?» Виктория сощурила глаза и медленно наклонилась к нему. «А ты еще собираешься жить?» – с издевкой спросила она. «Зря ты в тот день со мной так поступил. В отместку я просто обязана принести тебя в жертву Лилит. За ее помощь все равно нужно платить. Так почему бы ей не отдать тебя?» Марк напряженно молчал. «Хочешь, я чуть ослаблю цепи, чтобы ты имел возможность видеть, как я подготавливаю тебя к смерти?» – хохотнула девушка и, не дожидаясь ответа, ловко перещелкнула карабин. Теперь Марк мог приподняться на локтях. Тем временем Виктория готовилась к ритуалу. Она порхала по подвалу, зажигая черные и красные свечи. Девушка расчертила на полу пентаграмму, рядом с которой тоже наставила свечей. Подойдя в угол, с минуту она постояла там, и вдруг все помещение наполнилось глухими монотонными ударами барабана. Взяв глиняную пиалу, Вика насыпала в нее сухой травы и подожгла. Подвал потихоньку стал заполняться ароматным дымом. Мелина еле дождалась, когда на землю опустятся сумерки. Отсиживаясь в тени старой кряжестой яблони, она вдруг увидела рядом с собой ржавый топор. Вернее, один колтун. Топорище отсутствовало. Подумав, что при желании он может стать хорошим оружием, она прихватила его с собой. Милка пробиралась в темноте огородов, как можно ниже пригибаясь к земле. На ее счастье, никто из хозяев не держал на заднем дворе собак. К нужному дому Милене удалось пробраться незамеченной. Стоя перед забором, она искала пути, которыми можно было попасть внутрь. Не найдя ни одной лазейки, девушка приуныла. И тут ей на глаза попалась синяя пластиковая бочка, стоящая на соседнем участке. Она пошла к ней и чуть не завопила от восторга в голос, когда увидела, что бочка абсолютно пуста. Подтащив находку к забору, девушка забралась на нее и, перемахнув через стену, спрыгнула вниз. Свет в малюсеньком окошке цокольного этажа она заметила еще издали. Застекленное отверстие оказалось таким маленьким, что полностью охватить взглядом подвал было невозможно. Но того, что Милена увидела, ей было достаточно. Девушке открылась часть стола с лежащим на нем мороком и Виктория, снующая по помещению в странном наряде. Милкой постепенно овладевал гнев. Стараясь не шуметь, она двинулась вдоль стен в поисках входной двери. Долго искать не пришлось. Кольцо с коваными перилами возникло перед ней сразу за углом. Милка подняла глаза на дом. Он был погружен во тьму. Ни в одном окне не горел свет. Это давало небольшую надежду, что в доме, кроме Вики и Марка, никого нет. Поднимаясь на крыльцо, Милена не надеялась на чудо. Но, как ни странно, именно чудо и случилось. Входная дверь была не заперта. Возможно, Виктория просто забыла ее запереть. А возможно, просто не думала, что ночью к ней в дом кому-то захочется пробраться. Мила проникла внутрь бесшумной тенью. Виктория выключила свет. От пламенеющих свечей помещение погрузилось в мистический сумрак. Девушка подошла к Марку. «Договоримся так», – спокойно начала она. «Либо ты сам диктуешь мне слова, и я их повторяю. Либо я прибегаю к помощи Лилит, и тогда ты знаешь, что будет». «Я продиктую», – глухо отозвался Марк. «Вот и умница», – прошептала Виктория и прильнула своими губами к губам Марка. «Это прощальный», – закончила она и, засмеявшись, отстранилась от мужчины, отойдя в угол подвала. Звуки барабанов стали громче. Вика вновь подошла к мороку. В ее руке блеснуло тонкое лезвие. «Властью тьмы заточаю тебя в круге. Кровь хозяина станет печатью. А кто печать словом разрушит, тому быть твоим новым пристанищем». Проведя лезвием по груди Марка, Виктория сделала надрез. От боли мужчина вскрикнул. Кровь проступила на порезе. Подняв с пола круг, Виктория обмакнула палец в кровь. «Сум, куйкуе!» Громко крикнула она и кровью нарисовала в центре круга крест. «Каждому свое», – шепотом перевел Морок латинские слова и безвольно откинулся на спину. Меж тем Виктория встала в центре пентаграммы. При взгляде на нее у Марка побежали мурашки. Вовсе не молодая смазливая девчонка стояла перед ним сейчас. Злобная, готовая на все ради своей задумки гарпия, гневно сверкая глазами, ждала, когда придет время, и она впустит в себя тьму. Закрыв глаза, Вика выкрикивала заклинание, призывая демонов. Она подняла руки вверх, держа круг над головой. «Начинай!» – скомандовала Виктория, когда основная часть заклинания была проговорена. И тут произошло неожиданное. Что-то выбило круг из рук девушки, и, расколовшись надвое, он отлетел куда-то в угол. Разом затухли все свечи, подвал погрузился в кромешный мрак. Тут и там, словно от короткого замыкания, яркими ломаными линиями искрился воздух. Миниатюрные молнии вспыхивали хаотично, на секунду озаряя находящихся внутри людей мертвенно-бледным светом. Постепенно помещение наполнялось зловещим шепотом. Он шел откуда-то из-под земли. Разобрать слова было фактически невозможно. Обрывки заклинаний долетали до ушей Марка, и он прислушивался изо всех сил. «Принять жертву! Тьма вас зовет к огню! Каждому свое!» Это были единственные фразы, которые мог разобрать Морок, прислушиваясь к шепоту. «Разомкни цепи, иначе мы сгорим!» – заорал Марк, перекрикивая шепот, постепенно переходящий в гул. Время между вспышками становилось все короче, всполохи все ярче и длиннее. Казалось, тонкие пальцы электрических разрядов, набирая силу, желали приблизиться к людям все ближе и ближе. Вика стояла словно в трансе и никак не реагировала на происходящее. В один из всполохов Марк заметил, как вдоль стены осторожно пробирается тень. Чей-то гибкий силуэт подкрадывался к Виктории. В следующей вспышке Марк увидел только взметнувшуюся вверх табуретку, обрушившуюся на спину Виктории. Девушка рухнула на пол. Тень наклонилась к ней и выпала из поля зрения Марка. Казалось, воздух в подвале становился густым и горячим. Постоянный гул мешал соображать. И вдруг с места, где лежала без сознания Вика, раздался победный клич. «Есть! Нашла!» Очередная вспышка молнии осветила Милену, стоящую с ликующим видом и держащую в руке связку ключей. Девушка ринулась к прикованному на столе Марку и начала подбирать ключи к замкам, висящим на цепях, чтобы освободить любимого. «Милка!» – радостно воскликнул Марк. «Ты здесь!» Трясущимися пальцами Милена подбирала ключи. Одна за одной дужки отщелкивались. Когда металлический ошейник слетел с шеи, Марк сгреб жену в охапку и крепко прижал к себе. «Уходи отсюда!» – прошептал он. «Не подвергай себе опасности!» «Я не оставлю тебя!» – попыталась противиться Милена. «Ты должна уйти отсюда!» – тоном нетерпящим возражений произнес Марк. «Жди меня во дворе!» Под вспышками молнии Милена побежала обратно к выходу. Морок растер затекшие лодыжки. Он направился в сторону, куда отлетели части круга. Вспышки становились все чаще. Воздух в подвале накалялся с каждой минутой. Марк ползал на коленях по полу в поисках ловушки. Он не понимал, отчего попутчик не дает о себе знать, если круг разбит. Неужели то, что Вика успела прокричать, могло как-то разрушить их связь? Когда из темноты взгляд выхватил часть разбитого круга, Марку захотелось заорать от радости. Он схватил эту часть, и, наконец, все встало на свои места. Круг разбился неравномерно, и большая его часть с нарисованным кровью крестом осталась целой. А это значит, что печать осталась неразрушенной. Не найдя ничего, чем можно было бы смыть кровь, Морок плюнул на ладонь и растер крест. Цементный пол вдруг пошел трещинами, из которых на поверхность просачивался горячий воздух. Морок поднялся во весь рост и громко крикнув «Сум! Куйкуе!» со всей силы швырнул круг об пол. С оглушающим рыком вырвался демон из клетки. Мощным черным потоком устремилась тьма в сторону Марка и накрыла его. Дикая боль пронзила тело Морока. Неестественно выгнувшись дугой, каждой клеткой Марк ощутил силу, которая возвратилась к нему. Казалось, в теле не осталось ни одной целой косточки. Крик боли просто было невозможно сдержать, и закричав, мужчина упал на колени. Меж тем, пол в подвале в буквальном смысле стал крошиться и обваливаться внутрь, словно под домом был огромный котлован. Жар, выходящий из разломов, обжигал. Марк понимал, что остались считанные минуты, и если он не покинет подвал, то сгорит заживо. Шаг за шагом он пробирался к лестнице. Дойдя до лежащей на полу Виктории, он попытался привести ее в чувство. Девушка никак не реагировала. Морок подхватил ее на руки и повернулся к выходу лицом. Он изо всех сил старался идти вперед, но словно невидимые руки держали его. «Отпусти!» – раздался за спиной зловещий шепот. От неожиданности Марк обернулся. Во тьме черным облаком с горящими красными глазами вилась в воздухе демоница Лилит. «Верни в круг!» – шипела она. Марк бросил взгляд на место, откуда только что забрал Викторию. Края пентаграммы олели, словно раскаленные. Мысли роились в голове. Мужчина прекрасно понимал, что демоница требует оплаты, а значит, судьба Виктории уже решена. Но как он сможет просто взять и оставить ее еще живую? Морок отрицательно покачал головой, словно отвечая самому себе. «Нет!» – заорал он и попытался идти к выходу. Ни шагу не удалось сделать ему. «Каждому свое!» – прозвучал голос попутчика в голове. Марк еще раз развернулся, бросив взгляд на пентаграмму. Над ней в воздухе висела демоница. «Каждому свое!» – прошипела она. И словно тонкий черный хлыст отделился от Лилит, юркой змеей петляя в воздухе. Хлестко щелкнув, она полоснула им по свисавшей руке Виктории. Петлей затянулся хлыст на запястье, и в следующую секунду Вика слетела с рук Марка, мешком рухнув в центр пентаграммы. Она вспыхнула моментально, так и не придя в сознание. Через мгновение пол обрушился под горящим телом Виктории, и из пролома вырвался столб огня. Будто длинный красный язык, он облизывал все, до чего мог дотянуться, превращая предметы в пепел. «Марк!» – долетел крик до сознания мужчины. У самого входа на верхних ступенях стояла Милена. «Беги же скорее!» – закричала она. Марк рванул по лестнице, оставляя позади пылающий подвал. Они выбежали из дома, когда языки пламени уже начинали вылизывать первый этаж. Также задними дворами Марк и Милена пробирались к оставленной машине, стараясь оставаться незамеченными. В темноте ночи дачный поселок взбудоражило алое зарево. Соседи горящего дома повыскакивали на улицу. Кто-то отгонял машины подальше, опасаясь взрыва газа. Кто-то кричал в телефонную трубку, вызывая пожарных. В общей суете никто не обратил внимания на проезжавшую мимо машину, в которой сидели двое. Милену слегка знобило. Трясущимися руками она вцепилась в руль и, смотря только вперед, вела машину прочь от дачного поселка. Морок сидел рядом и старался не шевелиться. Тело опоясывало боль, и Марк знал, что эту боль нужно перетерпеть. Она говорила, что все на своих местах, что тьма и свет вновь дополняют друг друга. Перед глазами всплыл образ вспыхнувшей Виктории. Морок тяжело вздохнул. «Наверное, все-таки должно быть», – вдруг произнесла Милена. «Каждому свое», – задумчиво ответил Марк.